Глава 20. Агата. Полностью обнаженная, наблюдаю, как мой муж торопливо раздевается. Восхищенно смотрю на его совершенное тело и невольно вздыхаю. Таких мужчин просто не бывает. Широкоплечий, подтянутый, с кубиками на прессе, словно с обложки журнала. Зейн достает презерватив и, усмехнувшись, раскатывает тонкий латекс по возбужденному члену. А я недоуменно наблюдаю за ним и не могу выдавить ни слова. Мне кажется, я вижу его впервые, и этого идеального мужчину, и его достоинства. Оно точно должно во мне поместиться? Муж уверенно подходит к кровати и ложится рядом со мной. А я по инерции отодвигаюсь. Зейн хрипловато смеется и тянет меня на себя, укладывает на правую руку, а левой зарывается в мои волосы. «Красивая!» Шепчет горячо и нежно проводит пальцами по щеке. «Кожа такая нежная, а губы...» Сминает их пальцами и обжигает дыханием. «Созданы для моих поцелуев». Не успеваю даже сориентироваться, как его напористый язык оказывается у меня во рту, а жадные губы накрывают мои. Безропотно отдаюсь испепеляющей власти мужа и позволяю ему ласкать мое тело так, как он хочет. Зейн знает, что мне нравится, и умело распаляет желание в каждой клеточке моего организма. Продолжая неистово терзать мои губы, он ладонями скользит по коже, услаждая каждый доступный сантиметр. Пальцами находит соски и играет с ними, то покручивая, то сжимая. Незнакомое наслаждение волнами расходится внутри. Меня всю трясет от близости мужа и его смелых ласк. Я теряюсь в своих ощущениях и запредельных эмоциях и упираюсь ладонями в его грудь. «Зейн, подожди!» «Что случилось?» Он тяжело дышит и смотрит на меня черными, как ночь, омутами. Радужки не видно, ее полностью поглотил зрачок, и теперь там, в глубине, полыхает опасное пламя. «Не знаю», — шепчу я и нервно сглатываю. «Мне страшно. Вдруг я не вспомню, как сделать тебе приятно». Зейн хрипло смеется и снова целует меня. «Я все сделаю сам». Не прерывая чувственный тягучий поцелуй, он раздвигает мои бедра. Нежно проводит пальцами по промежности, заставляя меня вздрогнуть от острых ощущений, и оказывается между ног. Ловлю себя на мысли, что хочу его. Прямо сейчас и здесь. Очень хочу ощутить силу его желания внутри. Сжимаю плечи мужа и прижимаюсь теснее. Зейн горячей головкой упирается мне в живот и устраивается поудобнее. Замираю в предвкушении и волнении, но не смею его остановить. Муж же знает, что делает. Словно в подтверждение моих мыслей, он проводит горячим членом по моим влажным складкам и толкается внутрь. Замирает на мгновение и резко врывается в меня вместе с острой вспышкой боли. «Ай!» Взвизгиваю и впиваюсь ногтями в его плечи. На мгновение боль ослепляет, даже дыхание сбивается. «Что за нахер?» — рычит на меня Зейн, а я не понимаю, что сделала не так. «Больно!» Жалобно всхлипываю, но он не двигается. «Мне больно, перестань!» «Тише, тише, сейчас станет легче!» — шепчет муж мне на ухо и нежно гладит по волосам. «Посмотри на меня». Поднимаю на него глаза и понимаю, что он не злится. Растерян немного и обескуражен, но не злится. «Все хорошо». Мягко целует мои глаза, собирая с них влагу, и губы. «Расслабься. Доверься мне». От его голоса становится спокойнее. Судорожно втягиваю воздух и прикрываю глаза. Дышу, заставляя себя успокоиться. Зейн начинает медленно двигаться и с каждым движением целует меня. Боль постепенно притупляется и снова становится жарко внизу живота. Муж словно читает мои желания и безропотно выполняет каждое. Мне удается расслабиться и даже поймать нужный темп. Зейн бережно сжимает меня в руках, ни на секунду не отпуская, и ритмично двигается, пока не доводит до кульминации нас обоих. Взлетаю в невесомость первой с его именем на губах. Зейн почти сразу за мной. Шумно выдыхает, сотрясаясь всем горячим влажным телом. Накрывает меня собой и утыкается губами в шею. Дрожу под ним и никак не могу прийти в себя от сильного эмоционального потрясения. «Ты что, зашилась?» — спрашивает муж, а я даже не сразу понимаю, о чем речь. «Чего?» — распахиваю глаза. Мой мозг сейчас просто не способен воспринимать информацию. Зейн отстраняется и выскальзывает из меня. Небрежно снимает презерватив в красных разводах и матерится себе под нос. Ничего не понимаю. Что я сделала не так? Как, мать твою, получилось, что моя жена, мать моей дочери, девственница? Смотрю на него, как на сумасшедшего, и не понимаю, шутит он или серьезен. Я многого не помню, но не дура же и прекрасно знаю, откуда берутся дети. И как туда попадают, тоже. «Девственница?» Приподнимаюсь на локтях и вопросительно дергаю бровью. «Ты уверен?» Презерватив в его руках и разводы крови на моих бедрах говорят сами за себя, но не проясняют ситуацию. «Нет», — хмурится Зейн. «Ты ничего не вспомнила?» Качаю головой. Мелькает мысль рассказать ему про Святослава, но я быстро отказываюсь от нее. Опять будет скандал, а я не готова. Я ничего не понимаю. Сажусь на постели и прячу лицо в ладони. Мне страшно. Успокойся. Зейн меня обнимает, крепко прижимая к своей груди. Завтра поедем к одной моей знакомой, она тебя смотрит и внятно объяснит нам. Не понимаю, что чувствую рядом с ним. Я в смятении. Надо как-то разложить мысли по полочкам. Мне нужно в душ. Отстраняюсь и, завернувшись в простыню, ухожу в ванную. Смываю с себя наш секс и почему-то улыбаюсь. Это было очень чувственно, остро и ярко. Но только в голове по-прежнему туман. Я ничего не соображаю. Лучше подумать обо всем утром. Мы с Зейном одновременно появляемся в комнате. Он голый с балкона, курил, наверное. Я из ванной, замотанная в халат. «Ложись, я сейчас приду», — говорит мне и уходит в душ. А когда возвращается, ложится рядом со мной, сгребает в охапку и утыкается губами в макушку. Так, как никогда не делал. Что-то незримое изменилось между нами, стало другим. Зейн словно смягчился. «Все будет хорошо», — шепчет он горячо. «Я тебя никому не отдам». Бороться со сном нет никаких сил. Сдаюсь и устраиваюсь поудобнее. Оказывается, засыпать в сильных руках мужа очень приятно, но еще приятнее просыпаться. «Как ты?» Он невесомо целует меня в висок. Улыбаюсь такому замечательному утру, сладко тянусь и прислушиваюсь к своему телу. Немного странно, но в целом все хорошо. «Иди сюда». Зейн тянет меня к себе и беспардонно впивается в губы. Целует так, что перед глазами снова начинается калейдоскоп, а разум утекает в неизвестном направлении. «Жаль, что нам надо к врачу», — рычит мне в губы, нетерпеливо кусая их. «Я бы предпочел этот день провести в кровати и закончить то, что мы начали ночью». От этих воспоминаний щеки мои вспыхивают. «Ни за что!» — шутливо толкаю его в грудь. «Я больше на это не пойду». Зейн лишь смеется, закидывает меня на себя верхом и звучно припечатывает ладонь к ягодице. Ты еще сама будешь просить о продолжении. Вот еще. Фыркую я и с позором сбегаю от мужа в ванную. Спустя пару часов едем в медцентр. Везет нас Дамир, а Зейн сидит рядом. Моя рука находится в его руке. Он непроизвольно гладит меня большим пальцем и летает в своих мыслях. А я украдкой рассматриваю его строгий профиль. Хочется дотронуться до колючей щеки, прижаться, поцеловать. Меня словно подменили. Я не могу думать ни о чем, кроме своего мужа. Это вообще нормально? «Если будешь так на меня смотреть», — тихо говорит мне Зейн, разгоняя мурашки по коже. «Я попрошу Дамира остановиться и погулять». От смущения вспыхиваю вся до кончиков ушей и отворачиваюсь. Чувствую себя очень неловко, особенно понимая, что водитель все слышал. Но Зейн лишь смеется и притягивает меня к себе. Я пошутил. Мягко целует в губы. Приехали уже. Немного расслабляюсь и даже удается выдавить из себя улыбку. Муж помогает мне выйти из машины и подняться по ступенькам. Администратор провожает нас к кабинету с надписью «Кулик Ольга Геннадьевна». Приятная женщина. Очень деликатная и тактичная. Аккуратно делает осмотр и УЗИ. Расспрашивает обо всем, но я не помню ничего. «Все хорошо, одевайтесь». Наконец заканчивает она и идет к своему столу. Натягиваю одежду и сажусь рядом с Зейном. Он переплетает наши пальцы и кладет себе на бедро. «Я могу говорить при вашем муже?» Ольга Геннадьевна вопросительно изгибает бровь, а я даже не сразу понимаю суть вопроса. «Да, конечно», — робко улыбаюсь. «Мы ведь вместе пришли». «Говорите уже», — хмыкает Зейн и чуть сильнее сжимает мою руку. «Ваша жена еще вчера была девственницей», — сухо поясняет врач, а я нервно кусаю губы и жду какого-то объяснения. Не бывает же просто так. «Может, зашилась?» Муж снова повторяет эту фразу и только сейчас до меня доходит. Он думает, что я восстановила девственность? Кошмар какой! Выдергиваю свою руку и сжимаю обе в кулаки. «Нет, все физиологично». Врач невозмутимо качает головой и рассматривает свои записи и снимки УЗИ. «Но вы понимаете, что это невозможно?» Зейн психует и поднимается на ноги. «Нашей дочери 3 года!» «Послушайте...» Устало выдыхает Ольга Геннадьевна. «Я говорю то, что вижу. Эта девушка совершенно точно не рожала и даже не беременела ни разу». «То есть как?» Непонимающе хлопаю ресницами и смотрю на мужа. «Зейн?»